Был один юридический врач, у него был ученик, тоже продвинутый такой вообще. А как без этого, как без того, да как, да чего, да ай, да ой. И как-то привели к этому юридическому врачу корову. Корову. И он, ученик уже все, одежда у него ученическая, все. Ну, все дела, короче говоря. Он уже такой важный, рядом с гуру, не просто где-то там, а рядом уже. И он тоже такой важный. Привели корову. Там простые люди же. Они такие. Ой, да, а ваш гуру дома. А что случилось? Да вот корова что-то задыхается. Так она дышала. Да, ну-ка дайте посмотреть на корову. Важный, важная личность. Да. Ну, он видел, как гуру там. Так, посмотрел в ухо корове. Так, хвост поднял. Понюхал. Все, с умным видом все он делал. Говорить начал, пару шлок сказал. Юридических. Вот, придал важность. Так, и у него такое даже чувство, что на. Такое чувство у него. Да. И пошел гуру. Говорит, там толпится у ворот этот, как его? Народ. Ну, гуру, ну да, вышел, ага, хорошо, все, что там, раз, за горло. Берет молоток. Как даст по горлу корова. И бум, такой арбуз разбитый маленький. И задышал. И тот человек, о, ура, спасибо, как все здорово. Ученик подумал. Я видел, гуру так делает, что, в чем проблема? Он был тоже мудер. Ой, мудрён. Извиняюсь за выражение. Запишите. А, там уже записывают. Он тоже был такой же. И какая-то старуха старика привела тоже тут. Говорит, задыхается старик. А гуру пошел на обед. Он говорит, да нет проблем. Давай, веди своего старика. Старика завел, по горлу пощупал. Ерунда. Взял молоток. Как дал старику по горлу. И старик так цветанует. Отправился в мир иной. Вот так же и мы. Когда мы чему-то подражать начинаем, происходит вот такая же история. Понимаете? Что у кого-то возникает желание взять молоток и треснуть нам по горлу. Только от этого одни проблемы. Кто-то спасается из-за этого удара молотком, а кто-то. И при этом. Да гуру так. И когда ему сказали, ты что натворил-то? Он очень с таким гордым. Он сказал, что это? Гуру я видел, так делает. И поэтому вы в ужасе. Когда вы слышите это, вы в ужас падаете. Но тот человек, настолько бывает наше сознание, такое узкое, такое. С очень важным видом он это все сделал. И с очень важным видом ляпнул. Гуру так делал. Нельзя так. Разум дан человеку не для этого.